Миша? Это твой Миша вошел? Миша, голубчик, Миша, поди сюда, выпей ты мне этот стакан. За Феба Златокудрова завтрашнего. Да зачем ты ему? — крикнул Петр Ильич раздражительно. — Ну, позволь, ну так, ну я хочу. Эх! Миша выпил стакан, поклонился и убежал. — Запомни дольше, — заметил Митя. — Женщину я люблю. Женщину. Что есть женщина? Царица земли. Грустно мне, грустно, Петр Ильич. Помнишь Гамлета? Мне так грустно, Горацио. Ах, бедный Йорик, это я, может быть, Йорик-то и есть. Именно теперь я Йорик, а череп потом. Петр Ильич слушал и молчал. Помолчал и Митя. «Это какая у вас собачка?» — спросил он вдруг рассеянно приказчика, заметив в углу маленькую хорошенькую баллоночку с черными глазками. «Это Варвара Алексеевна, хозяйки нашей баллоночки», — ответил приказчик. «Сами занесли давеча, да и забыли у нас. Отнести надо будет обратно». «Я одну такую же видел. В полку», — вдумчиво произнес Митя. Только у той задняя ножка была сломана. Петр Ильич, хотел я тебя спросить, кстати, крал ты когда что в своей жизни, аль нет? Это что за вопрос? Нет, я так. Видишь, из кармана у кого-нибудь чужое. Я не про казну говорю. Казну все дерут, и ты, конечно, тоже. Убирайся к черту! Я про чужое. Прямо из кармана. Из кошелька, а? Украл один раз у матери 2 гривны. 9 лет был, со стола. Взял тихонько и зажал в руку. Ну, и что же? Ну и ничего. 3 дня хранил. Стыдно стало, признался и отдал. Ну, и что же? Натурально высекли. Да ты чего уж? Ты сам не украл ли? «Украл?» — хитро подмигнул Митя. «Что украл?» — залюбопытствовал Петр Ильич. «У матери 2 гривны, 9 лет был, через 3 дня отдал». Сказав это, Митя вдруг встал с места. «Дмитрий Федорович, не поспешишь ли?» — крикнул вдруг у дверей лавки Андрей. «Готово? Идем!» — всполыхнулся Митя. «Еще последнее сказание и... Андрею стакан водки на дорогу сейчас. Да коньяку ему, кроме водки, рюмку. Этот ящик с пистолетами мне под сиденье. Прощай, Петр Ильич, не поминай лихом». «Да ведь завтра воротишься?» «Непременно». «Расчетец теперь, изволите покончить?» — подскочил приказчик. «Ах да, расчет! Непременно!» Он опять выхватил из кармана всю пачку кредиток, снял 3 радужных, бросил на прилавок и спеша вышел из лавки. Все за ним последовали и, кланяясь, провожали с приветствиями и пожеланиями. Андрей крякнул от только что выпитого коньяку и вскочил на сиденье. Но едва только Митя начал садиться, как вдруг пред ним совсем неожиданно очутилась Феня. Она прибежала вся запыхавшись, с криком сложила пред ним руки и бухнулась ему в ноги. «Батюшка, Дмитрий Федорович, голубчик, не погубите барыню, а я-то вам все рассказала, и его не погубите. Прежний ведь он ихний, замуж теперь и графину Александру возьмет, с тем и из Сибири вернулся. Батюшка, Дмитрий Федорович, не загубите чужой жизни!» «Те-те-те, вот оно что! Ну, наделаешь ты теперь там дел», — пробормотал про себя Петр Ильич. «Теперь все понятно, теперь как не понять. Дмитрий Федорович, отдай-ка мне сейчас пистолеты. Если хочешь быть человеком», — воскликнул он громко Мите, — «слышишь, Дмитрий?» «Пистолеты? «Подожди, голубчик, я их дорогой в лужу выброшу», — ответил Митя. «Феня, встань, не лежи ты предо мной. Не погубит Митя впредь, никого уж не погубит этот глупый человек. Да вот что, Феня», — крикнул он ей, уже усевшись, — «обидел я тебя давеча, ты прости меня и помилуй, прости подлеца. А не простишь, все равно...» «Потому что теперь уже все равно! Трогай, Андрей! Живо улетай!» Андрей тронул, колокольчик зазвенел. «Прощай, Петр Ильич, тебе последняя слеза!»